Глава 31. Камень с отверстием посередине казался совершенно обычным. Такие вроде еще куриными башками называют. «Что он может?» — спросил Яромир, удерживая странный подарок за продетый сквозь дырку шнур. «Булыжник явно непростой. Чтобы понять это, не обязательно быть чародеем». «Сердце камень сдерживает пагубу, пока меня нет рядом. Это главное. А еще, в случае опасности, вернет тебя в холмы, где бы ты ни находился. Надо всего лишь...» Она ухватила куриного башка, сжала в ладони и крепко зажмурилась. «Сконцентрироваться и послать импульс». Яр посмотрел скептически. «Я не владею магией», — напомнил он. «А тебе и не требуется?» Снеженика по обыкновению пожала плечами. «Артефакт заряжен на полную мощь. Для перемещения силы хватит, а потом я снова его напитаю». «Звучит вполне логично», — подпел Марий, расхаживая у коновизи взад-вперед. «Разумная предосторожность и отличный шанс слинять, если ситуация выйдет из-под контроля». Ледорез повесил амулет на шею. Выжидающе глянул на девчонку. «Что дальше? Путеводная нить? Говорящая кукла? Поющий меч?» «Вообще такого не бывает, но если ты настаиваешь...» — улыбнулась она краешком губ. «Ты обещала меня не читать». «Прости, не удержалась. Порой тебе в голову приходят невероятно затейные мысли». Яромир фыркнул. «Вот же коза!» Но снарядила его знатно. Куча разнообразных зелий, чудодейственных мазей и порошков еле уместилась в седельной сумке. Особенно Яр оценил грандиозный запас еды и волшебную флягу, в которой никогда не кончалась вода. Меч ледорез приспособил к седлу, кинжал оставил в поясных ножнах, а метательные ножи спрятал за голенищами сапог. Проверил подпругу, поправил попону, погладил кавурую по носу и сунул ногу в стремя. «Помнишь, что делать, если кошмары вернутся?» — спросила господарка, когда он уселся в седло. Яр кивнул. «И ни в коем случае не снимай сердце камень, иначе пагуба тебя проглотит». Снова кивнул. Все казалось каким-то невероятно странным и неправильным. Никто и никогда его так не провожал. А тут девчонка выглядела какой-то встревоженной, что ли. Из-за чего, интересно, она волнуется? Боится не получить заветных ключей? Скорее всего. Вон как побледнела. И глаза блестят, как в лихорадке. Думает, видать, он рванет куда-нибудь на край земли, наплевав на все договоренности. Продаст кобылу, сядет на корабль и ищи ветра в поле. «Я не нарушу слова», — сказал ледорез. «Знаю», — кивнула она и, подняв голову, посмотрела так, что сердце ёкнуло. «Будь осторожен». Он хотел сказать, что всегда осторожен, но воздержался. Последние его выходки не имели с осторожностью ничего общего. Скорее, даже наоборот. Поэтому Яр просто кивнул, цокнул языком и послал Каурую вперед неспешным шагом. У самых ворот ледорез ощутил спиной пристальный взгляд и обернулся. Снеженика не ушла. Она стояла, зябко кутаясь в шаль. Рассвет выдался промозглым и ветреным. В серых глазах плескалась бескрайняя, словно заледенелая степь тоска. Захотелось как-то утешить девчонку, ободрить. Да только Яр понятия не имел, как это делается. «Скажи что-нибудь доброе», — подсказал бредущий рядом полумесяц. «Ласковое». Ничего доброго на ум не приходило. Ласкового тем более. «Я вернусь», — бросил Яромир, поймав грустный взгляд девушки. «Клянусь глазами». Ответа ждать не стал. Пришпорил разленившуюся конягу и перешел на бодрую рысь. «Она к тебе неравнодушна», — заметил Марий, когда они свернули в лес, и замок скрылся из виду. «Она неравнодушна к моей устойчивости к магии», — угрюмо отозвался Яр. «Ей нужен тот, кто раздобудет ключи и доставит их в холмы. Вот и все». Полумесяц покачал головой. «Зря ты так». «Нет». Яр свернул на тропу, ведущую к границе. «Не зря». «Что, боишься влюбиться?» — съехидничал покойник. Ледорез взглянул на него искоса и чуть скривил губы. «Вовсе нет. Просто разумная предосторожность. Путь через лес занял меньше дня. Оно и понятно, сколько миль он исходил по зачарованным чащобам, пока хозяйка лежала при смерти. Не счесть, зато теперь без труда определял нужное направление, узнавал каждую кочку, корягу или пень, с уважением кланялся внимательно наблюдающим за ним древним. Когда проезжал мимо топкого берега, мавки повылазили из воды и, устроившись на замшелом валуне, принялись дразниться, демонстрируя полупрозрачные прелести. Ледорез строго зыркнул на них, и русалки заохали, изображая непереносимые сердечные страдания, а потом расхохотались и занырнули обратно в мутную трясину. Непролазные колючие заросли расступались перед ним, валежники и буреломы исчезали с дороги, а гигантские мухоморы, потешно прыгая на толстых ножках, выстраивались в шеренгу и почтенно склоняли крапчатые красно-белые шляпы. Догадаться, кто организовал всю эту феерию, труда не составляло. Вот же! Ближе к вечеру лес начал заметно редеть, а когда на небе зажглась первая звезда, растаял вовсе. Лежащий на отшибе хутор я узнал сразу, как и длинноусого старика в широкополой соломенной шляпе. Хуторянин сидел на крыльце и курил трубку, пуская дым кольцами, как обычно делал Бахамут. «Мир дому!» — приветствовал Яромир и спешился. Потянул Каурую за повод. «И тебе, мира, паня!» Старикан подслеповато сощурился, привстал, опираясь на клюку, и шагнул навстречу. «Ой-ей! Да неужто?» Ледорез дал как следует себя рассмотреть. Хозяин охнул и заголосил. «Сноха! Сноха! Подь сюды! Тут твоего героя принесло, который у нас в Ростепель всю репу стоптал. Ишь ты, погляди-ка, жив-живехонек!» Видимо, чтобы удостовериться в последнем, старец крепко хлопнул Яромира по плечу. «Жив!» — протянул довольно. «Пощадила чай хозяйка-то?» «Пощадила. А еще воскресила и наделила бессмертием». «А какая она из себя?» Образ миниатюрной чудаковатой девушки мгновенно встал перед глазами, и на душе от чего-то стало тепло и уютно. «Какая она?» Ледорез задумался, подбирая нужные слова, и в итоге выдал то, что сам когда-то услышал. «Она не такая, не такая, как другие. Да, пожалуй, лучше не скажешь». Марий бросил на него цепкий взгляд и, улыбнувшись краешком губ, покачал головой. Однако дед описания не оценил. Старика волновало другое. «Что, взаправду три сиськи?» «Не считал». «О, глядишь ты, победитель тулопов пожаловал». Дедова сноха вышла из хаты, протирая руки краем передника. Румяные щеки ее перепачкались в муке, а живот под платьем заметно округлился. «Гроза закромов! Крушитель репы! Пришел с морковью потягаться, али постой нужен?» «А ну, брось, Наталка! Заноза ядовитая!» — осадил старик. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон! Ступай, накрой на стол, да поднеси нам по чарочке! Пущай пани о хозяйке поведает, о чудесах всяких, что в лесу деются! Многих ты видывала, кто оттуда возвращался? Вот и я нет! Так что мы ему постой, а он нам рассказ!» Марий полумесяц многозначительно фыркнул и закатил глаза, предвкушая, видимо, красочность повествования. «Ой, совсем ты, дед Валдух, из ума выжил!» — покачала головой женщина. «С таким приживальцем бед не оберешься!» «Молчи, баба, и делай, что велят!» Старик грозно стукнул клюкой. «Экая язва!» Язва или нет, хозяйствовать Наталка умела на славу. К свежему хлебу, домашнему сыру, салу и тушеным овощам она подала горячий ароматный сбитень, который Яр нашел превосходным. От сытного ужина знатно разморила. Старый Валдух выкурил две трубки и теперь клевал носом, периодически всхрапывая. Ледорез не знал, что именно убаюкало старика. Скупой рассказ о странностях рубежного леса, состоящий из односложных ответов на многочисленные вопросы, или же добрый сладкий сбитень. Наверное, все вместе. Яромир поднялся, потянулся и зевнул. Надо бы тоже прикорнуть часок-другой. Набраться сил перед дорогой. Но сперва... Он вышел на крыльцо и с наслаждением втянул свежий, пахнущий сеном, дымом и яблоками, ночной воздух. Благодать! Яр справил нужду у крепко сбитого, заросшего с тылов крапивы и полынью сарая и прошагал к стойлу проверить каурую. Кобыла дрыхла, подрагивая во сне ушами. В пустых яслях перед ней почти не осталось овса. Видать, налопалась коняга от души. Ледорез не стал подходить ближе. Пусть себе спит. Заслужила. «Пойдем в дом. Ты же с ног валишься!» — улыбнулся Марий. Весь вечер призрак вел себя на удивление тихо и разболтался только, когда хозяин хутора дал храпака. Яр согласно кивнул. Безумно хотелось усесться у двери в обнимку с мечом, закрыть глаза и... Смех! Не пьяный хохот загулявших допоздна лесорубов и не улюлюканье проснувшегося среди ночи младенца, а именно смех, достаточно игривый и, кажется, немного знакомый. Хуже всего, что раздавался он из колодца. Полумесяц перехватил его взгляд. «Показалось?» — спросил, понизив голос. «Не думаю». Яромир посмотрел по сторонам. Никого. Двор пустовал, погруженный в сладкую летнюю дрему. Спали все. Куры на насестах, скотина в коровнике, пятнистая сука в окружении таких же пятнистых щенков. Бодрствовала только тощая рыжая кошка. Завидев Яромира, она зашипела, выгнулась дугой и, сверкнув глазами, юркнула в узкую щель под крыльцом. Смех повторился. Игривые нотки зазвучали яснее. «Погонь!» Ледорез ругнулся и семимильным шагом двинулся к грубому срубу под куцей двускатной крышей. Снеженика настояла, чтобы он прихватил серебряное блюдце-зеркальце с собой, и Яр понимал, что пустит его в ход без колебаний. В том, кто сидит в колодце, он не сомневался ни секунды. Однако темное каменное жерло оказалось абсолютно пустым. Лишь на дне тихо плескалась прозрачная вода. «Черт!» Яромир выпрямился, повернулся и чуть не посидел. Прямо за ним стояла Наталка, босая, бледная, как полотно, простоволосая, с пустыми остекленелыми глазами и безвольно повисшими вдоль туловища руками. Рот хуторянки был нелепо приоткрыт, на белой шее краснел укус. К сожалению, совсем не комариный. Яр скрежетнул зубами и стиснул кулаки. «С таким приживальцем бед не оберешься», — сказала она, и, похоже, оказалась права. «Выходи», — хрипло выцедил ледорез, мрачнее пуще прежнего. Совсем недавно он хотел спать, теперь им владело другое желание — оторвать голову несносной упырице. Смех прозвенел серебряным колокольчиком, взвился к звездам, отразился эхом в глубине колодца — зашелестел березовой листвой. Яромир сощурился. Каждый мускул напрягся в ожидании схватки. Откуда тварь появится? Спрыгнет сверху, накинется сзади? Или может... Ой, не надо так усложнять. Ее губы оказались у самого уха, и Яр молниеносно развернулся. Однако схватил только воздух. Люсинка исчезла и материализовалась за спиной несчастной Наталки. «Ты разве не скучал? Совсем-совсем?» «Отойди от нее!» — проговорил ледорез голосом, похожим на стук камней в ущелье. «Иначе что?» Вампирша обняла хуторянку сзади, как дорогую подругу, и мило улыбнулась. «Пустишь в ход серебро?» Яромир ответил мрачным взглядом из-под лобья. «Ах-ах-ах, не смеши!» Мертвячка мотнула головой, отбрасывая густые рыжие локоны. «Я выпью ее прежде, чем ты сделаешь шаг». Ледорез шумно выдохнул. Своей шкурой он рискнул бы, не задумываясь. Но жизнь беременной женщины — другое дело. К тому же Наталка оказалась в лапах монстра по его вине. «Чего хочешь?» Люсинка мечтательно зажмурилась. Нежно поцеловала бесчувственную хуторянку в бледную щеку, потом в шею и промурлыкала. «Того же, чего и прежде». «Твое тело, твою кровь, твою страсть, твою душу!» «И скалку, чтобы закатывать губу», — добавил Марий, подбираясь к ней. «Ну и дрянь. Хотя сиськи что надо». Яромир сложил руки на груди и скривил губы. «Не высока ли цена за жизнь деревенской бабенки?» Лукаво улыбаясь, упырица склонила голову на бок. Сверкнула зеленым глазом. «Ох, вижу, ты еще не понял, глупый маленький бычок». Она вскинула руку и надкусила запястье. Кровь ее казалась черной, как деготь. «На весах не просто жизнь бабенки, а судьба всего предгорья. Я обращу эту сладенькую несушку, и ее охватит такой голод, что к новой луне на погостах не останется места для свежих покойничков».